Эпилог. Приветствую всех зрителей нашего канала. Вы смотрите эксклюзивные игровые новости. С улыбкой проговорил ведущий передачи. Новый свет вышел более 3 лет назад, и сейчас этот амбициозный проект насчитывает 10 миллионов активных игроков. Но наш сегодняшний выпуск отличается от остальных. На чем же именно? Вторая ведущая улыбнулась и ответила на вопрос напарника. Сегодня у нас в гостях Арк, восходящая звезда нового света. Неужели? Сам Арк? Тот самый легендарный игрок, вернувший к жизни тысячи игроков и победивший Тёмного Лорда год назад. Президент собственной компании Арк Корпорейшн. И первый игрок, ставший графом королевства Шуденберг. О, кажется, ты многое знаешь о нем. Да, я его главный фанат. С улыбкой ответил первый ведущий. Но Арк известен не только своими постоянными появлениями в СМИ. Да, сегодня у него особый день. Особый день? Да, но пусть расскажет сам. Улыбнулась старая ведущая. Следом за этим в студию вошел молодой человек. Парнем в потертых джинсах и старой футболке был Хинву. «Поприветствуем самого Арка!» Ведущий представил гостя зрителям, и как только Хинву сел на небольшой диванчик, его тут же засыпали вопросами. «Вы гораздо моложе, чем многие вас представляют. Сколько вам лет?» «В этом году мне исполняется 25». «О, вы так молоды! Но до дня рождения еще далеко, и сегодня у вас другой повод праздновать. Какой?» «Ну, меня взяли на работу в Global Access с консультантом по игровым вопросам». «Консультантом? В 25 лет?» «Да, мне говорили, что я самый молодой консультант в истории компании». Хенву смущенно почесал затылок. «Это просто невероятно!» Ведущий посмотрел ему прямо в глаза и спросил. «Не поделитесь своим секретом успеха?» «Секретом?» На самом деле Хенву получил эту должность практически против собственной воли. 2 месяца назад он проглотил пилюлю бессмертия Люцифера. Хинву думал, что пилюля даст ему огромный бонус к характеристикам, но вместо этого Арк получил доступ к мастер-коду игры. Юна спрятала мастер-код в теле Люцифера, исходя из принципа, что чем ближе к стану врага, тем безопасней. Тем не менее, Пак Вусун, который знал о местонахождении мастер-кода, попал в кому и был в больнице, поэтому Global Access не смогли его найти. В то же время Хинву закончил сбор ингредиентов приготовления пилюли и, не откладывая в долгий ящик, съел ее. Позже, узнав об этом, Global Access попытались вернуть мастер-код любыми возможными способами, но тот уже бесповоротно растворился в теле Арка. Отделить мастер-код от кода персонажа Хинву было невозможно. Однако Global Access не могли просто так отпустить персонажа, по сути, ставшего создателем нового света. Так что Хинву взяли на работу в компанию на должность консультанта. Решив не рассказывать об этом во всеуслышание, Хинву смущенно засмеялся. «Я просто вложил в новый свет немало сил, и Global Access это по достоинству оценили. Кажется, вы увиливаете от ответа. Боитесь, что другие смогут занять ваше место? Наверное, я вас разочарую, но тут нет ничего особенного», — ответил Хинву с улыбкой. «Нет, что вы! Прошу прощения за бестактный вопрос, но, вероятно, Arc Corporation и работа в Global Access приносит хороший доход. Кажется, такими темпами вы можете стать игровым магнатом. Да, мне многие об этом говорят. Хотите сказать, мы ошибаемся?» «Ну, смотря, что вы имеете в виду под словами «игровой магнат». Вы снова увиливаете от ответа?» «Нет, просто вы снова задаете мне вопрос, на который сложно ответить». Ведущий засмеялся при ответе Хинву. «Ладно, перейдем сразу к делу. Демоническая война принесла вам немалую известность и богатство, причем как в виртуальном, так и в реальном мире. Ваши видео насчитывают миллионы просмотров, и именно поэтому мы и хотели встретиться с вами, с самим главнокомандующим Арком, одержавшим победу над Тёмным Лордом и Красным». Пока ведущий говорил, на широком экране за его спиной появился видеоряд сражения при Кварене. Какое-то время Хинву отвечал на вопросы ведущих о битве, комментируя происходящее на экране. И вот спустя целый час расспросов, Хинву внезапно посмотрел на часы и словно спохватился. «О, черт! Я совсем потерял счет времени! Боюсь, нам пора закругляться! А, но... у меня назначена еще одна важная встреча!» С этими словами Хинву поднялся и уже собирался уйти из студии. «Постойте! Последний вопрос. Как по-вашему, в чем заключается секрет успеха Арка?» — поспешно спросил сбитый с толку ведущий. Хинву остановился, пару секунд подумал и бросил через плечо. «Гринд. Гринд? Как бы ни менялись онлайн-игры с течением времени, гринд всегда будет оставаться одной из важнейших их составляющих. Пылающая душа, поспеши!» Арк нёсся над волнами верхом на пылающей душе. Спустя какое-то время на горизонте замаячил далекий остров. Это был Саутандаль. Когда Арк подлетел к крепости Хаман, он сначала не узнал ее. Стены крепости теперь были утыканы развивающимися на ветру флагами, а земля вокруг усеяна цветами. Все указывало на то, что в крепости Хаман проходит некое празднество. Черт, кажется, я опоздал. Ах, теперь он будет ворчать. Арк сел на центральную площадь крепости. Его тут же окружила группа людей. Арк, почему так поздно? Мы уже начали без тебя. Это были реабилитанты. Ты прибыл последним из всех гостей. А, что, все уже слетелись? Да, причем давно. А где Джастис Мэн и Сами? А как ты думаешь? Джактун показал рукой прямо в центр празднующей толпы. Посмотрев в указанном направлении, Арк увидел целующуюся пару. Казалось, им не было никакого дела до шумихи вокруг. Это были Джастис Мэн и Сами. По окончанию демонической войны, Джастис Мэн наконец смог сделать Сами предложение. Их свадьба была назначена на следующий месяц, и они больше не боялись проявлять свои чувства на публике. «Блин, а мы, наверное, так и умрем холостяками!» — пробурчал Булкун. «С твоим лицом это неудивительно!» — ответил кто-то за его спиной. «Кто там такой умный?» — поднял тон Булкун, но, обернувшись на голос, внезапно замолк. Человек, стоявший за его спиной, вопросительно поднял бровь. «Это я. Так что ты там говорил?» «Ай, Сирам, ты ли это? Сколько зим?» При его виде Булкун стушевался. И Сирам сыграл важную роль в уничтожении щитов Рингберга, и потому получил немало очков достижений, но та война принесла ему кое-что еще. Благодаря мастер-коду, Арк обладал доступом ко всей информации на главном сервере Нового Света, и потому раскрыть преступную группировку Чипхита с помощью этих данных не составляло труда. Благодаря этому Исирама повысили до начальника отдела расследования киберпреступлений. Его работа по большей части проходила в Новом Свете, но он не жаловался. «Учитель, как поживаете последние дни?» «Потихоньку. Я знаю, что у тебя сейчас мало свободного времени, но теперь следует хоть и изредка появляться в тренажерном зале», ответил Исирам и направился внутрь крепости. Булкун облегченно вздохнул, но тут раздался оклик Исирама. «Эй, приготовления почти закончены! Идем!» Арк-реабилитанты поспешили в крепость. Внутри их встретили хорошо знакомые лица. У Исида на плече висела плотно набитая котомка. Недавно он дослужился до чина главы гильдии купцов Саутандаля. Буксил, Сабжили, Ольмиок исходили слюной, не будучи в силах дождаться праздничного обеда. Три поросенка управляли магазином Арка в Саутандале. Брат и Родиан стояли в обнимку, они наконец-то стали парой. А Вормер дремал на стуле в углу. После демонической войны он занял пост начальника инженерного отдела магического института. Помимо игроков, в зале крепости Хаман также собралось немало NPC. Все они находились здесь только по одной причине. «Ой, только посмотрите! Обычно он такой задавака, а сейчас двух слов связать не может от переживаний!» «Вы слышали? Он расплакался, когда делал ей предложение!» «К тому же он отказался от класса ассасина!» Смеясь, обсуждали реабилитанты. При этом они показывали пальцем на парня, стоявшего в белом костюме перед двумя рядами гостей, сидевших на скамейках. Рядом с мужчиной стояла девушка в пышном платье. Этой парой были Шамбала и Изабель. Сегодня давнишняя мечта Шамбала наконец сбылась. Впервые в истории онлайн-игр игрок женился на NPC. Событие, на которое так спешил Арк, было свадьбой Шамбала и Изабель. Помимо игроков и персонажей, на столь знаменательном событии присутствовало немало репортеров. «Он в самом деле собирается жениться на NPC?» Многим подобное решение казалось странным, но чем это отличалось от свадьбы в реальности? NPC ничем не отличались от настоящих людей, и в конце концов Новый Свет позиционировался как место, в котором возможно все. Джек Тунг ткнул Арка локтем в бок и подмигнул. «Эй, а ты когда жениться собираешься?» «А, я?» Арк смущенно почесал голову и покраснел. «А теперь невеста подбросит букет!» Изабель со смехом подбросила свой букет в воздух. Две девушки выпрыгнули из толпы гостей в попытке поймать его. Они столкнулись в прыжке, и каждая схватилась за букет мертвой хваткой, не намереваясь отступать. Все вокруг засмеялись. Все, кроме Арка. Ведь этими девушками были Лориэтта и Рока. Да уж, судя по всему, приключения Арка только начинаются. Юсон. Арк. Том 24. Конец. Читал. Адреналин.